Глава 23. Похоть. Я почувствовал себя каскадером, которого дернули сзади за пояс для остроты эффекта и, пролетев 2 метра, воткнулся в ухмыляющихся позади меня охранников. Они сами не ожидали такого, и мы все вместе повалились на древние плиты церкви. Ощущение такое, что я получил молотом по лбу, как на скотобойне. Несколько секунд я тупо сидел на ком-то и соображал, проверяя свои ощущения. Помнится, Даша обещала, что я жить без ведьмы уже не смогу, если она на меня наложит проклятие похоти. Пока что ничего такого я не почувствовал. Охранники Гекаты стали расползаться в разные стороны, боясь попасть под мою горячую руку. Все-таки ранг у ладыки давал большие преимущества. Не весь черный выводок, их было человек 20, и даже если я и был неопытен, то одного или двух мастеров все же мог растворить прямо на месте. Крайне подозрительно повела себя Геката. Произнося проклятие, она стояла, предвкушая результат, но в итоге сама оказалась на полу в коленопреклоненной позе. Из костяной клетки послышался звонкий смех Даши. Я с трудом поднялся на ноги и поковылял клетки, не обращая внимания на Гекату, пускающую слюни на пол. «С тобой все в порядке?» — спросил я, вцепившись в ее узкую ладонь, проникшую сквозь сломанный бивень клетки. «Лучше всех, Серый. Такого я не ожидала увидеть». Ее сверкающие глаза смеялись сквозь тонкую брешь в клетке. «Какого?» «Ты обернись, посмотри на нее. Ты смог, Серый, отразить проклятие Высшей. Честно говоря, первый раз такое вижу. Ну все, теперь ей конец», — возбужденно проговорила Даша. «Она поползет за тобой везде, куда ты направишься. Даже в ад». «Не в первый раз, она уже говорила о маге, который пробивал Магду. И вообще, зачем она мне сдалась? Не понимая ничего, спросил я». «Ты дурень все же. Ты для нее отныне господин. Прикажи освободить меня», — потребовала Даша. «Или ты решил меня здесь оставить?» «Слышала?» — я обратился к Гекате. Она стояла в сторонке и не мешала, в то же время как-то странно поглядывала на меня. Геката тут же кивнула и щелкнула пальцами. Костяная тюрьма развалилась, превратившись в труху, и я увидел голую Дашу. «Где ее вещи? Быстро принесли!» Геката опять кивнула и с готовностью сняла свой плащ и передала Даше. Та, ничуть не брезгуя, взяла еще и скипетр из ее рук. «Я говорю, где ее вещи?» — повернулся я к свите Высшей. «Госпожа?» — спросила молодая женщина, видимо, та самая Рита в ранге мастера, но заметно продвинувшаяся к следующему этапу. «Ну, чего ты спрашиваешь у нее?» — рассмеялась Даша. «Не видишь, что с ней? Можете о ней забыть. И давай тащи шмотки, если не хочешь так же застыть». «Ты мне не приказывай, ты теперь никто», — с вызовом бросила Рита. «Я захочу и...» Дальше она договорить не успела, ее скрутило колесом в обратную сторону. Кости девушки затрещали и стали деформироваться. Взгляд остекленел, язык вывалился, жезл, который был у нее в руках, упал и покатился по каменным плитам. По телу ведьмы пробежала судорога, агония, понял я, и она свалилась кулем на пол. «Дура!» — брезгливо сплюнула ведьма. «Все видели, кто здесь? Никто! Еще кто-то хочет поспорить со мной? Или с ним? Или с ними?» Она кивнула за спины столпившимся колдунам и ведьмам. В церковь вошли Нео, Марина, Фенрис и Джамба. Один из колдунов инстинктивно дернулся, увидев такую компанию, но не успел даже вытащить жезл, как остался без крови и упал на пол совершенно бледным. Над ним зависла, не касаясь плит, Марина. Она облизнулась и внимательно взглянула на других. Больше желающих воевать с вампиршей не нашлось. «Еще раз повторить. Отдать вещи Дарье и оденьте Гекату, не голы же идти с нами. — повторил я двум мастерицам-ведьмам. Кстати, весьма симпатичным. Те мигом исчезли и уже через пару минут принесли вещи моей ведьмы. Также накинули теплый плащ на стоявшую по-прежнему голую Гекату и не сводившую с меня глаз. Она разве что не облизывалась. «Ты молодец, Серый!» Даша оделась и чмокнула меня в щеку. «Я не сомневалась, что ты придешь за мной». «Ты в порядке?» «Ну, теперь-то ты будешь меня слушаться?» «У меня чутье на всякие засады и подставы». Я обнял ее и прижал к себе. «Негодная девчонка, ты перепугала меня. Отшлепаю тебя, как только представится возможность». «Да, мой господин, шлепай. Я в полном порядке. Больше я так не попадусь и буду слушать тебя. Извини, что чуть не сорвала все, но в то же время ведь круто получилось». Она кивнула на Гекату, не сводящую с меня взгляда. «А если бы у меня не вышло отразить? Я до сих пор не пойму, как это происходит. Страшно даже представить, вдруг зеркало не отразило бы». «Нам повезло, что все так вышло. Сам подумай, как бы мы еще ее взяли. Ты хоть немного представляешь, что такое высшее? Тем более посвященное самим демонам». «По-моему, ты ни хрена не представляешь. То насчет зеркала?» «То, я думаю, надо покопаться в архивах у лепрекона, раз уж их колодец выдал тебе такое заклинание, и удостовериться, где его границы и на что оно способно». «Что нам делать сейчас? Она в состоянии показать, где находится артефакт?» «Конечно, но сейчас она слышит только тебя. Ты представляешь, они везли меня в этой долбанной клетке через всю нашу территорию, как зверя. Не прощу, сука». Она кинула испепеляющий взгляд на свою бывшую начальницу. «Геката там тоже была?» — спросил Нео. «Нет, она меня здесь ждала. Она упросила ворона взять меня. Как только я зашла в арку, то сразу попала в клетку. Некромант ждал меня в образе Морозова, представляешь? Вы его поймали?» «Да, Марина нашла его». Я кивнула вампиршу, отбросившую опустошенное тело горожанина. «Живой?» «Пока да. Ждет», — кивнула Марина. «Он пригодится нам», — сказала Даша, — «когда полезем к вампирам». «Мы уже догадались», — пророкотал Фенрис. «Теряем время». «Геката, иди сюда». Ведьма с готовностью подошла, не обращая ни на кого внимания, кроме меня. «Да, любимый». Она была так трогательна под собственным заклинанием. Вся вертелась, не в силах спокойно стоять. Она тут же взяла меня за руку и поцеловала ее, преданно глядя мне в глаза. Даша, стоявшая позади нее, фыркнула и показала мне кулак. «Нам нужен коготь демона. Ты знаешь, где он?» — прямо спросил я ее. «Да, но, может, вместо него ты лучше возьмешь меня?» — облизнула она верхнюю губу. «Позже, сперва артефакт», — ответил я уклончиво. «Обещаешь?» — она широко раскрыла глаза. Я кивнул. «Идем за мной». Она быстро пошагала на выход мимо своей свиты. Рита, словно сломанная кукла, лежала на полу, не подавая признаков жизни. Еще я узнал двух девушек. Они шли тогда все вместе с Дашей в нашу первую встречу. Сейчас они стыдливо опустили глаза, когда мы проходили мимо. Даша не обратила внимания на них. Противостоять нам здесь никто не мог, что само по себе меня поразило. Даша совершенно не опасалась больше нападения. Вроде высшая, а такая слабая охрана. Даша будто читала мои мысли. «Думаешь, что сейчас происходит?» — спросила тихо она. «Ага, не пойму, нам что, так и дадут спокойно уйти?» Я показал глазами на людей, выстроившихся вдоль стены. «Они бы могли, но здесь есть два обстоятельства, которые удерживают их. Первое, они видят, что случилось с их госпожой, и понимают, что с ней окончательно покончено. Против четырех владык никто из них не потянет, и поэтому они даже не дернутся. И второе. Если бы они даже решились, то Геката будет на твоей стороне. Представляешь, какой смех? Это уже получается четыре владыки и высшая ведьма. Здесь уже без вариантов, — прошептала мне на ухо Даша. Думаешь, она будет защищать меня? Вот это фокус. Да, ты ее предмет обожания, она за тебя любому глотку порвет. Ну, дела. Где ворон? Вроде бы он сразу вместе с черепом улетел к магам, там сейчас горячо. Но, как ты понимаешь, сама я этого видеть не могла, сидя в клетке. Люциус теряет земли, как минимум три района должны сегодня перейти к черным, — сказала Даша. Ну и ну, — покачал головой Нео. Мы вышли из самой церкви и повернули следом за Гекатой в сад. Как и говорил Джамбо, вход в подземелье был в старом фонтане. Не знаю почему, но все открытые водоемы в городе становились серой зоной. С водой проблем не было, но все фонтаны и прочие источники осушили, и они больше не работали. А через этот, к тому же, можно было попасть в тайный склеп. Геката, как только мы вышли, схватила меня за руку, наверное, боялась, что я сбегу, так и не отпустила ее до самого фонтана. Подойдя к круглому бетонному бассейну с каменной фигурой ангела в центре, она ловко спрыгнула вниз на полметра и, пошарив рукой под бортиком, нажала скрытую пружину. Трехметровая фигура ангела с небольшой трубой у рта отъехала в сторону, и под ним мы увидели ступени, ведущие в темноту. Геката что-то прошептала, и внутри появился свет, показав нам крутой спуск. «Мой господин, нам надо спуститься, артефакт внизу, а потом ты меня поцелуешь». Геката вся дрожала от возбуждения. «Права была Даша, если уж на высшую так действует, то я сейчас, пожалуй, целовал бы ее следы на земле и был на седьмом небе от счастья». «Примерно так, да». «Я не хотел обещать того, чего не мог выполнить», и ответил довольно расплывчато. «Геката, ты помнишь, как прокляла моего жениха?» Даша не сдержалась и спросила ее. «Серый, это было очень давно. Она также кинула похоть на дорогого мне человека, и он умер через два дня. Теперь вот сама попалась». «Нет, не помню. Кто ты?» Она уставилась на Дашу, как будто видит ее впервые. «Никто». «Милый, идем вниз». Геката поманила меня за собой и полезла в узкий лаз. «Я подожду вас здесь», — заявил Фенрис. «Я не полезу туда, лучше спрячусь рядом». «Хорошо, мы постараемся быстрее», — сказал я и последовал за Гекатой. Марина уже была внизу, скользнув в лаз, превратившись в туман. После узкого прохода мы оказались в достаточно просторном туннеле с полукруглыми кирпичными сводами. Геката бывала здесь не раз и отлично ориентировалась. Ведьма дотронулась до стены, и по всей длине коридора вспыхнули факелы. Они совсем не чадили и горели каким-то волшебным синим пламенем. Впрочем, в городе все было волшебным. Я уже понемногу начинал привыкать к тому, куда меня занесло. И даже к своему неожиданному статусу избранного. Я все хотел поговорить с мистером Лепом и выяснить, отчего все замкнулось на меня, по каким критериям происходит отбор в эти самые избранные. И кто был им 100 лет назад, но все никак не находил времени. Надеюсь, все же пролить свет на эту тайну, если, конечно, у нас получится. Я брел по древнему туннелю, не замечая пыхтевшую сбоку Гекату. Вот еще один нонсенс. Зеркало отразило проклятие высшей. Само по себе звучит фантастично, но Геката, пытающаяся мне понравиться, говорила об обратном. Что с ней теперь делать? Мы прошли метров 100, и впереди послышался металлический лязг. Геката зашипела. Марина тут же растеклась по мрачному туннелю туманом, придав ему и без того более загадочный вид. Даша положила мне руку на плечо, остановив и приложила палец к губам, призывая соблюдать тишину. Нео был моей тенью и тоже остановился как вкопанный. Лязг и скрип нарастал, пока не обрел знакомые очертания. Из мрака подземелья на нас вышел железный голем с горящими красными глазами. На этот раз он не стал кидать в нас мелкие железки. Он отрастил толстые руки с не менее внушительными кулаками и перегородил собой туннель, угрожающе помахав ими. «Отойди!» — глухим голосом сказала Геката. «Это говорю тебе я, твоя хозяйка!» Голем даже не пошевелился. «Что с ним делать?» — спросил я Дашу. «Господин, позволь мне превратить его в прах!» — пылко воскликнула Геката. «Его оставили здесь не пропускать никого, кроме Гекаты», — сказал Нео. «Да? Откуда ты знаешь?» — удивилась ведьма. «Совсем с ней плохо, как я погляжу», — хохотнула Даша. «Он не пустит тебя, потому что ты не одна и не в себе». «Господин!» — она внимательно выслушала их и снова спросила меня. «Разрешаю». Как заправский барин я махнул рукой. Геката обрадовалась и схватилась за бедро, где у нее раньше висел жезл, пока Даша не отобрала его. «Мне нужен мой жезл», — заявила она и протянула руку к Даше. «Дай». «Серый, давай без этого. Жезл я ей не отдам. Возможно, это опять ловушка, и она все гонит, притворяясь». «Как проверить?» — спросил Нео. «Да никак. Если она притворяется, то пойдет на все и вместо голема растворит нас». «Она не притворяется, ведьма», — послышался голос из глубины туннеля. Из-за голема показался высший некромант Ворон. «Дальше вы не пройдете. Мы с Гекатой предусмотрели все, даже то, что вы каким-то образом сможете ей управлять. Ведь неизвестно, чем вы там занимаетесь в серой зоне». «Ворон!» — Даша мгновенно перекинулась в пантеру. «Черепа здесь нет?» «Его, к сожалению, нет, но вам и меня одного хватит», — засмеялся он, пряча фляжку за пояс красного кушака. Он похлопал по железной спине голема и сказал: «Убей их всех!» Тот тут же направил к нам руку и из нее выстрелил кулак, прикрепленный к цепи. Не знаю как, но нам повезло. Я просто распластался на полу в момент выстрела. Данео кулак не достал, Даша отпрыгнула в сторону. Голем, видя неудачу, направил вторую руку и выстрелил в нас еще раз, подтягивая тем временем первый кулак к себе. Геката испуганно вскрикнула. Она на самом деле испугалась, только за меня, и, не получив жезла, наложила на голема лишай. На металлической поверхности чудовища тут же возникли рыжие пятна ржавчины. Я не думаю, что голем был такой слабый, но против высшей он не выстоял и 5 минут, рассыпавшись ржавчиной. Тогда в дело вступил сам Ворон. Вокруг него вихрем закрутились мелкие кости, отражая все заклинания, в том числе и те, что пыталась наложить на него Геката. Нео попытался заморозить его, но безрезультатно. Мастер его даже не затормозил. Мое ледяное копье отлетело от него, как от стенки теннисный мяч. Даша даже не пыталась, а Марина куда-то пропала. Геката изменила тактику и кинула в некроманта столбняк. Все это прошло, но ненадолго. Ворон завис 20 секунд, и мы постарались перегрузить его защиту, сбив тем самым барьер костей. Очнувшись, Ворон остался без защиты, и в этот момент позади него возникла Марина. Я помню, как она, будучи еще мастером, с одним клыком все-таки прокусила шею Магды. Сейчас ее задача была проще, но Ворон успел заключить Марину в костяную клетку. Она так и застыла в ней в момент прыжка с трансформировавшимися лапами и выпущенными клыками. Я еще раз попробовал лишай, доставив некроманту неприятных, но не смертельных ощущений. Но я все же смог его отвлечь, и Геката начала превращаться в демона. Эксклюзивное заклинание высших, а вот ворон не успел. Геката за 10 секунд получила черные крылья и кошмарное тело с рогатой головой. Выросла под потолок и схватила ворона сильными лапами с мощными когтями. Ворон мигом рассыпался на мелкие комья земли и разлетелся по полу. Демон зарычал и стегнул хвостом себя по бедру, высматривая что-то на полу. Он начал топтать своими лапами землю, не давая собраться воедино ворону. Топот заставлял нас подпрыгивать вместе с его ударами ногами. Каждый шаг заставлял землю дымиться под его лапами. С потолка посыпались кирпичи, и тогда демон поднял лапы вверх, вызывая раскаленный серный дождь. В туннеле моментально стало нечем дышать, и заслезились глаза. Псевдоземля, в которую превратился ворон, зашипела, сгорая. Демон закончил низвергать удушающий дождь и осмотрелся по сторонам. Хуже всего пришлось Марине. Если мы еще успели отпрянуть, то она попала под самый замес. Единственным положительным итогом было то, что растворилась ее клетка, и она пулей выскочила оттуда. Самого некроманта никто больше не видел. Геката удовлетворенно крякнула и сменила личину. Остатки несгоревшего ворона зашевелились, и маленькие комья земли стремительно исчезли в стене. «Путь свободен, господин», — улыбнулась Геката, ожидая похвалы. «Ты прекрасна!» — я решил порадовать ее комплиментом. Геката зарделась, как девочка, и бросилась мне на шею. С большим трудом я отцепил ее от себя. Но дело в первую очередь. Все остальное позже. Она кивнула и пошла дальше по туннелю. Через несколько метров мы оказались на пороге небольшого зала, в центре которого на каменном пьедестале лежал кожаный мешочек. Геката подошла к камню и прислонила к нему руку. Видимо, все было не так просто, и взять мешочек с постамента мешала магия. После того, как камень узнал хозяйку, она смогла забрать с плоского основания артефакт и отдала его мне. Застыв, она смотрела на меня с преданностью собаки, ожидая обещанных мною ласк. Из-за наших спин появился Джамба. «Господин Сергей, я рекомендую вам быстрее уходить отсюда», — сообщил лепрекон. «Что случилось?» — спросил Нео. «Она не будет в таком состоянии вечно. Зеркало отражает заклинание, но оно со временем слабеет, и уже совсем скоро Геката придет в себя. Даже проклятие высшее имеет свои границы, тем более наложенное на нее саму». «Что же ты молчал, пень носатый? Бежим отсюда!» — воскликнул Нео. «Что с ней?» — спросила Марина. «Пить можно ведьму». «Как только я удалюсь». Джамба взял у меня мешочек и, переваливаясь на своих кривых ногах, шустро исчез из виду. Геката на глазах начала слабеть и умоляюще протянула ко мне руки. «Господин, я умираю. Дай мне хотя бы прикоснуться к тебе», — трагическим голосом попросила Геката. Я дрогнул и сделал шаг навстречу Гекате. «Серый, не смей! Уходи, проклятие спадает!» — взвизгнула Даша. В этот момент Геката упала на одно колено и замотала головой, приходя в себя. Марина не стала ждать и, подобно змее, моментально атаковала ведьму, впившись ей в шею. Геката выпрямилась вместе с повисшей на ней Мариной и крикнула: «Вы все сдохнете! Хозяин отомстит за меня!» И грохнулась на пол совершенно белая.